Глава вторая. В Москве. После отъезда Федора в Москву Настя жила с детьми в доме мужа. От мужа не было ни помощи, ни вестей. Настя даже не знала его адреса. Кто-то из односельчан подсказал: «Что ж ты с тремя детьми одна маешься? Отправляйся в Москву и вези всех к нему». Нашлись добрые люди, которые помогли ей добраться до Москвы и отыскать место, где жил ее муж. Пока не удалось выяснить точно, когда Настя с детьми уехала из Долгова, но случилось это где-то в начале 1930-х годов. Прямого сообщения с Москвой тогда не было, нет и до сих пор, так что путь был нелегким. И вот она с тремя детьми отыскала Арбузовский переулок, где жил в общежитии Федор Николаевич. Постучала в указанную ей комнату и, увидев незнакомую женщину, выяснила, что это новая жена Федора. Для Насти это означало необходимость самой устраиваться в Москве с детьми. Советское государство не признавало церковный брак. И потому при новом режиме граждане могли совершенно свободно жениться и выходить замуж, независимо от того, была ли у них прежде семья. Оставив детей у мужа, Настя отправилась к коменданту автохозяйства, где работал Федор Николаевич, объяснила ситуацию, и ей выделили временно место в общежитии. Здесь она могла оставить вещи и переночевать, пока не устроится. При автохозяйстве был женский комитет, и Насте предложили обратиться туда за помощью. Федора Николаевича спросили, почему он не помогает своей жене с тремя детьми, на что тот ответил, что бывшая его жена происходит из кулацкой семьи, и потому он не может жить с ней. Детей Федор Николаевич согласился оставить у себя до тех пор, пока Анастасия Яковлевна не устроится на работу. Вряд ли Насте было легко отдавать детей на попечение совершенно незнакомой женщины, но иного выхода она не видела. Впоследствии у нее сложились хорошие отношения с новой женой Федора, поскольку та оказалась добрым и отзывчивым человеком и постоянно заботилась о детях мужа. Женский комитет устроил Анастасию Яковлевну на работу прачкой в том же общежитии, где она пока обитала с детьми. Это было семейное общежитие. У Насти была небольшая комнатка с общим окном, в которой стояли две кровати. Во дворе общежития находилась рабочая столовая. Здесь Настя обедала с детьми. Однако очень скоро пришлось отвезти ребят к сестре Ксении, которая к тому времени переехала в подмосковный поселок Мцыри в 30 километрах от Москвы. Муж Ксении Андрей встретился с Федором Николаевичем и сказал, что его дети живут в их доме. Это не может долго продолжаться, нужно что-то делать. Федор Николаевич приехал в Мцыри и, увидев Настю, начал нападать на нее, язвить и хамить, все норовил ткнуть ей вилкой в лицо. Андрей не позволил ему распустить руки. Но уходили бывшие супруги из дома отдельно и уехали на разных поездах. Племянница матушки, которая была свидетельницей этой встречи, рассказывает: «Я помню взгляд дяди Феди, его трудно описать, такой тяжелый взгляд, в нем что-то дикое было, то же, что в Михаиле, сыне, глаза наливались кровью». Пока Настя находилась на работе, за ребятами нужен был присмотр. Тогда новая жена Федора Николаевича предложила взять к себе младшего сына Михаила, и Настя согласилась. Впоследствии у отца жил и старший сын Николай, а средний Василий постоянно был с матерью. Известно, что Анастасия Яковлевна ходила на прием к Калинину по поводу получения жилья в Москве, после чего появилась возможность жить в селе Семеновское. Село Семеновское – местность на юго-западе Москвы, соседствует с Раменками на северо-западе, с Никольским на юге, с Воронцовым на юго-востоке, Шаболовым и Черемушками. Название происходит от бывшего села, известного с XV века как Великокняжеская вотчина. С конца 1940-х годов Семеновское вошло в черту Москвы. В 1950-1960 годах слилось с застройкой новых Черемушек. Анастасии Яковлевне выделили комнату в бараке и прописали. После этого она ушла из прачечной и работала продавцом в палатках, продавала молоко, газированную воду и другие товары по сезону. Кроме того, находила подённую работу, убирала, стирала и гладила белье, подметала улицу, чтобы прокормить детей. Пока мама бегала, зарабатывая деньги, Василий сидел вместо нее в палатке. Сам он вспоминал об этом времени. «Идет какая-нибудь старушка, а я ей за так налью водички. А если идут молодые люди или с дамой кто-то, я им на копейку дороже воду продаю». Во время работы в прачечной Настя часто пела, и кто-то из сотрудников, услышав ее голос, подсказал, что на Воробьевых горах есть клуб, куда можно ходить и совершенствоваться в пении. Настя пошла в этот клуб и быстро освоилась. Нотную грамоту она знала хорошо, пела и читала с листа, голос от природы имела чудесный и потому довольно скоро стала выступать. В клубе ей не нужно было осваивать новый репертуар. Русские народные песни, романсы она знала еще с детства. Матушка вспоминала, что в клубе были очень хорошие музыкальные руководители, опытные, грамотные. Вскоре имя Анастасии появилось на афишах. Она пела на концертах под гитару народные песни, романсы, современные песни. Насте не хотелось выступать под фамилией мужа, поскольку никаких семейных отношений у них не было, и она придумала себе псевдоним. К сожалению, сама матушка не назвала, под какой фамилией она выступала. Однако в одном из документов, кажется, указан ее артистический псевдоним – Пузырева. Пела она в концертах вместе с Лидией Руслановой и Антониной Сметанкиной. Ей очень нравилось пение Сметанкиной. У нее сильнее голос, больше души, больше нежности, а у Руслановой больше наигранности, вспоминала матушка. На концерты в клуб ходило немало военных. Там Настя и познакомилась с Леонидом Григорьевичем Вишневским, известным летчиком-испытателем. Леониду Григорьевичу очень нравился ее голос, и он старался не пропускать выступлений Насти, полюбил ее и, в конце концов, сделал ей предложение. Настя обрела счастье в этом браке. Они с Леонидом удивительно подходили друг к другу. Казалось, кончились времена тягот и испытаний. Воспоминания племянницы матушки Анны Андреевны сохранили нам облик второго мужа Анастасии. Дядя Леня с матушкой приезжали к нам в Мцыри. Им очень нравилось у нас, они гуляли там подолгу. Он был, мало сказать, что интересный человек, умный, добрый. Тетушка была очень счастливой, буквально светилась. Помню, какой приезжала она. Платок большой с кистями, фельдеперсовые чулки, крик тогдашней моды, фетровые сапожки. Когда она бывала у нас, я потихоньку надевала ее сапожки, как кот в сапогах получалось. А дядя Леня просил меня: «Ну-ка, расскажи генерала Топтыгина». Я встану перед ним и читаю. А он такими глазами смотрел. У меня до сих пор в памяти, с какой добротой он смотрел. Он очень любил детей и, по-моему, сам был как ребенок. А тетушка говорила: «Мне даже страшно, что я такая счастливая». Дядя Леня очень хорошо относился ко всей нашей семье. Даже ездил с тетушкой к моей сестре Любе в Брянск. У Любы родился мальчик, так имя ему дал дядя Леня, предложив назвать в память о Чкалове Валерием. Старший сын тетушки Николай воспринимал этот брак болезненно, не принимал Леонида, а Василий был очень доволен. Когда Леонида направляли в командировки на дальние аэродромы, тетушка ездила вместе с ним, и они постоянно брали Василия с собой. Да и жил он вместе с ними. У Леонида было во Внукове жилье, в летном городке. За тетушкой оставалось ее место в Семеновском, и она жила то здесь, то у Леонида. Помню, как-то тетушка приехала к нам вся в слезах. Было это осенью. Она сказала, что Леонид с другим летчиком испытывали самолет, который потерял управление и разбился. В результате его напарник погиб, а у Леонида был перелом обеих ног, и он лежал в госпитале, кости долго не срастались. Были разговоры, арестуют ли дядю Леню, когда он из госпиталя выйдет, или нет. Ему очень трудно было, долго пришлось отписываться и объясняться о причинах аварии. Шел 1941 год, но войны еще не было. Тетушка жила у нас в Мцыре. Мы ждали дядю Леню из госпиталя, и вот увидели, как он с палочкой медленно спускается с горы. Мы с тетушкой спрятались под мост, и она запела. Река сейчас узенькая, не знаю, куда ушла вода, а раньше она мощным потоком бурлила. Резонанс был очень сильный, когда она запела под мостом. А потом мы вышли навстречу дяде Лене, и он протянул тетушке руки со словами: «Ася, какой голос! Если бы ты слышала, как пела женщина, какой чудный голос!» Я не поняла его игры и сказала: «Это мамася пела, а ты не узнал». Он сделал вид, что не поверил. Какая-то теплая, ласковая игра получилась. А голос у тетушки и в самом деле был красивый. А как он был одет! По сей день вспоминаю и думаю, почему мужчины сейчас так не одеваются? На нем была кремовая рубашка-косоворотка, широкий рукав, под кушаком белые брюки, ткань как шелк, и внизу что-то такое, впечатление такое, что они не гнутся. Вот так шел дядя Леня, весь светлый. Привела я их домой, а мама говорит мне: «Ну-ка, для своего любимого дяди Лени лучку нарви». Я лучок быстро собрала, а огурцы только начинались. Иду с луком, руки грязные, а дядя Леня меня обнимает, несмотря на роскошные одежды. Он очень любил детей.